Ник Зервакис стоял у окна и смотрел на сияющую голубизну моря, пока говорил его ассистент. «Он позвонил?» «Да, как вы и предсказывали. У вас дар предвидения. Я бы и сдергался, если бы речь шла о таких суммах. А вы даже глазом не моргнули». Ник мог бы сказать ему, что дело не в деньгах, а во власти. «Вы связались с юристами?» «Завтра они встречаются с командой из Лексоса. Итак, дело сделано. Поздравляю, босс!» От звонков журналистов из Штатов трубка накалилась. Все просят интервью. «Сделка не завершена, пока не поставлены подписи. Когда это произойдет, я выступлю с заявлением, но никаких интервью». Ник чувствовал, как напряжение постепенно отпускает его. «Вы позвонили в Афину?» «Да, но сначала вас ждут на открытии нового крыла музея». Ник негромко выругался и обернулся. «Я и забыл! У вас есть ознакомительные материалы?» Личный ассистент побледнел. «Нет, босс, мне известно только, что в этом крыле собраны экспонаты, относящиеся к минойской культуре. Я должен произнести речь? Они надеются, что вы согласитесь сказать несколько слов». «Я смогу сказать несколько слов, но они не будут иметь никакого отношения к минойской культуре». Ник ослабил узел галстука. «Напомните мне мое расписание. Василис подъедет сюда в 6:30. Вы едете на виллу, чтобы переодеться. По пути вы заезжаете за Кристиной. Столик в Афине зарезервирован на 9 часов. Почему бы не заехать за ней после того, как я переоденусь? На это уйдет время, которого у вас нет». Ник не мог с этим поспорить. «Что-нибудь еще?» Ассистент неловко переступил с ноги на ногу. «Звонил ваш отец. Несколько раз. Он сказал, что вы не берете трубку, и попросил меня передать вам сообщение». Ник расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Что за сообщение?» «В следующий уикенд состоится его свадьба. Он боится, что вы забыли». Ник окаменел. Он не забыл. «Что-нибудь еще?» «Он ждет вас на церемонии. Он просит напомнить вам, что из всех богатств мира наибольшую ценность имеет семья». Ник помолчал. «Почему?» – подумал он. «Четвертая свадьба должна стать причиной торжества. Для него это было свидетельство того, что человек не извлек уроки из трех предыдущих браков». «Я позвоню ему из машины. Есть еще кое-что?» Ассистент попятился к двери, не сомневаясь, что после этого надо будет срочно убираться отсюда. «Он просил обязательно передать. Если вы не приедете, то разобьете ему сердце». Типичное заявление его отца. Эмоциональный шантаж. Из-за своей сентиментальности отец и стал жертвой трех безумно дорогих разводов. Никлаус подошел к столу. «Считайте, что сообщение вы передали». Когда дверь закрылась, он снова повернулся к окну. Им владели досада и раздражение. А в глубине души бурлили более тяжелые чувства, которые у него не было желания анализировать. Ник вообще не был склонен к самоанализу и считал, что прошлое полезно только тогда, когда оно предвещает будущее. А просто смотреть на бурлящий поток давних воспоминаний нежелательно. Несмотря на включенный кондиционер, на лбу у него выступил пот. Ник подошел к холодильнику и достал бутылку воды. Почему его волнует очередная женитьба отца? Он больше не 9-летний мальчик, чью идиллическую жизнь разрушило предательство матери. Именно тогда им овладело стремление к порядку и безопасности. Ник научился заботиться о своей безопасности. В плане эмоций он был неприступной крепостью. Он никогда не позволял отношениям вырвать почву у него из-под ног. Он не верил в любовь и рассматривал брак как дорогое и бессмысленное предприятие. К сожалению, отец во всем остальном не глупый человек, не разделял его взгляды. Он сумел создать успешный бизнес из ничего, но по какой-то причине не прибегал к помощи ума на любовном фронте. Насколько он мог судить, отец не анализировал риски и не изучал финансовую подоплеку своего очередного увлечения, относясь к каждому новому роману с неуместным оптимизмом. Попытки Ника научить его осмотрительности Зервакис-старший счел циничными. Ситуация стала еще более нелепой, когда, встретившись с ним как-то за ужином, отец прочитал целую лекцию о его стиле жизни. Словно отсутствие у Ника разводов свидетельствовало о серьезном изъяне в его характере. Ник ненадолго закрыл глаза. В бизнесе дела у него шли гладко, тогда как ситуация в семье была сродни хаосу. И он скорее был готов повторить 12 подвигов Геракла, чем появиться на очередной свадьбе отца. В этот раз он не встречался с невестой и не имел такого желания. Ничего, кроме мрачного неодобрения, он испытывать не будет. А портить отцу настроение ему не хотелось. Свадьбы ввергали Ника в депрессию. Все шампанское мира не могло скрыть того факта, что два человека тратят целое состояние за привилегию совершить ошибку на глазах множества свидетелей. Лили бросила сумку в мраморном холле, пораженная увиденным. Сказать, что вилла была похожа на дворец, значит ничего не сказать. Расположенная на мысе, над морем, вилла «Гармония» являла собой образец недостижимой роскоши. Размышляя над тем, где остальные члены команды, Лили прошла на террасу. Узкие тропинки вились по цветущему саду и спускались к бухточке с пристани. «Я умерла и оказалась в раю». Из состояния транса Лили вывел настойчивый сигнал телефона. Она вытащила его из кармана. Скромная униформа стала ей тесна из-за того, что, приехав на Крит, она без остановки поглощала восхитительный тимьяновый мед и греческий йогурт. Звонила хозяйка клининговой компании. Она сообщила Лили, что остальные члены команды попали в аварию и не приедут. «О, Боже, с ними все в порядке?» – встревожилась Лили. Выслушав заверение в том, что никто не пострадал, кроме машины, она вздохнула. Вся работа ложится на ее плечи. «Как я справлюсь одна?» «Сосредоточьтесь на покоях хозяина!» Особое внимание уделите ванной. Что ж, ничего не поделаешь. Придется ей работать одной. Выбрав Моцарта в списке произведений и вставив наушники, Лили принялась вытирать пыль и мыть пол в просторной гостиной, подпевая волшебной флейте. Кто бы здесь ни жил, у этих людей определенно нет детей, подумала она, поправляя подушки на белых диванах и полируя столы. На вилле все было роскошным, но безликим. Если она не прекратит предаваться мечтам, ее уволят. Лили поспешила по витой лестнице к спальне хозяина и, войдя, замерла. В крошечной душной квартирке, которую она делила с Британи, стояли такие узкие кровати, что с них можно было скатиться во сне. На этой же кровати могли запросто уместиться человек 6. Кровать стояла так, чтобы лежавшие на ней люди могли наслаждаться чудесным видом бухты. Лили представила, каково это – спать на кровати таких размеров. Сколько раз нужно перевернуться во сне, чтобы докатиться до края? Быстро проверив, не маячит ли поблизости сотрудник службы безопасности, Лили вытащила телефон и сфотографировала кровать, захватив вид из окна. «Однажды я займусь сексом на подобной кровати», написала она Британи. Подруга ответила немедленно. «Все равно, какая кровать! Главное, ее владелец!» Бросив последний тоскливый взгляд на спальню, Лили отправилась в ванную. У стеклянной стены стояла огромная ванна. Единственный способ вычистить что-либо таких размеров – залезть внутрь. Что Лили и сделала, стараясь не поскользнуться. Когда ванна заблестела, она переключила внимание на душевую кабину. На стене располагалась мудреная панель управления. Лили с сомнением взглянула на нее, памятуя о провальном опыте с копировальным аппаратом и кофеваркой. Она не хотела ни к чему притрагиваться, но выбора не было. Лили осторожно нажала на кнопку, и на нее обрушилась стена холодной воды. Задыхаясь, она начала нажимать подряд на все кнопки. Вода попеременно то обжигала, то холодила. Наконец, водопад прекратился. Промокшая насквозь, Лили опустилась на пол, стараясь восстановить дыхание. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу прогресс!» пробормотала она, выжимая волосы. Затем она поднялась, вода стекала с нее на пол. Униформа прилипла к телу. Если она в таком виде пройдет по вилле, то оставит мокрые следы. А времени на повторную уборку у нее нет. Сняв униформу и оставшись в нижнем белье, Лили принялась выжимать. Из спальни донесся какой-то звук. Предположив, что это кто-то из сотрудников безопасности, она в ужасе простонала. «Эй!» – торопливо произнесла она. «Не заходите сюда! Я только что...» Лили умолкла, увидев на пороге женщину. Она была безукоризненно ухожена. Ее стройную фигуру обтягивала кораллового цвета платье. На губах блестела помада. Лили еще никогда в жизни не испытывала такого унижения. «Ник!» ледяным тоном проговорила женщина, обернувшись. «Твой сексуальный аппетит, конечно, легендарен, но заметь на будущее. прежде чем приглашать к себе девушку, неплохо бы расстаться с прежней подружкой. «О чем ты говоришь?» Послышался глубокий голос, который Лили мгновенно узнала. Дрожа от холода, она закрыла глаза. Хорошо бы найти на панели управления кнопку катапульты. Теперь она знала, кто владелец виллы. Через несколько секунд он показался на пороге ванны. Лили взглянула сквозь ресницы, с которых капала вода, на Ника Зервакиса. Увидев перед собой сногсшибательного, сексуального красавца, она почувствовала, как в животе у нее все перевернулось. Он стоял, слегка расставив ноги. На его безупречно красивом лице не отражалось никаких эмоций. Словно обнаружить в душе полураздетую незнакомку, для него дело обычное. «Вот как!» «Это все, что он может сказать?» Ожидая взрыва или извержения вулкана, Лили сглотнула. «Я объясню». «Да, было бы неплохо!» В голосе женщины послышались ядовитые нотки. Ее ножка в дорогущей туфле постукивала по полу. «Ваше объяснение стоит послушать!» «Я уборщица!» «Ну, конечно!» оборвала ее женщина. «Уборщицы всегда раздеваются в душе своих клиентов!» Дрожа от гнева, она обратилась к мужчине. «Ник!» «Да?» «Кто это?» «Ты же слышала, уборщица!» «Она лжет!» отрезала женщина. «Я уверена, что она провела здесь весь день!» Ник Зервакис никак не отреагировал на обвинение, только слегка сузил свои потрясающие темные глаза. Первый день работы Лили в его компании ее предупредили, что Ник Зервакис наиболее опасен, когда спокоен. Ее тревога усилилась, а спутница Ника тем временем продолжала пылать праведным гневом. «Ты знаешь, что самое отвратительное в этой ситуации? У тебя настолько дурной вкус, что ты заинтересовался этой толстушкой!» «Прошу прощения!» – не сдержалась Лили. «Я не толстушка!» Она как могла прикрывалась мокрой униформой. «К вашему сведению, мой вес в пределах нормы!» Но женщина ее не слышала. «Она причина того, что ты поздно заехал за мной? Я предупреждала тебя, Ник! Никаких игр! Что ж, ты проиграл, потому что я не даю второй шанс, особенно на ранней стадии отношений. И если ты не соизволишь дать мне объяснение, я обойдусь без него». Не дожидаясь ответа, она вышла из ванной. С каждым сердитым стуком ее высоких каблучков Лили съеживалась. Она чувствовала себя виноватой. «Она расстроилась», — наконец сказала Лили, прерывая гнетущую тишину. «Да. Но она вернется?» «Надеюсь, что нет». Лили хотела было сказать, что в таком случае ему повезло, но решила, что не стоит говорить с боссом по душам. Ей следует подумать о том, как сохранить работу. «Я очень-очень сожалею». «Напрасно. Это не ваша вина». Лили снова съежилась, понимая, что это не так. «Если бы не несчастный случай, я была бы одета, когда она вошла». «Несчастный случай? Не думал, что мой душ может оказаться источником опасности. Но, очевидно, я ошибался». Он взглянул на лужу на полу, Что случилось? Ваша душевая? Выпалила замерзшая Лили. Зубы ее выбивали чечетку. Там нет никаких инструкций. Мне не нужны инструкции. Ник окинул оценивающим ленивым взглядом ее фигуру. Я прекрасно знаю, как работает мой душ. А я нет, огрызнулась Лили. Я понятия не имела, какие кнопки нажимать. Поэтому вы решили нажать все. Если вы когда-нибудь окажетесь в кабине Боинга 747, рекомендую держать руки при себе. Не смешно. Я промокла насквозь. К тому же вы вернулись рано. Приношу свои извинения. Его темные глаза иронично сверкнули. Я не привык кого-либо уведомлять о своих передвижениях. Вы закончили уборку или желаете, чтобы я показал вам, какие кнопки нажимать? Лили призвала на помощь все свое достоинство, если уместно говорить о нем в сложившихся обстоятельствах. Ваш душ чист, идеально чист. Она старалась не смотреть на высокую тренированную фигуру мужчины. Вы уверены, что она не вернется? Да. Лили разрывала облегчение и чувство вины. Помедлив, она пробормотала. Ну вот, еще одни отношения испорчены. Еще? Темные брови поползли вверх. Такое с вами часто случается? Вы даже представить себе не можете. Послушайте, я могу позвонить своей нанимательнице и попросить ее поручиться за меня. Лили сникла, поскольку тогда пришлось бы признаться, что клиент застал ее полуобнаженной в своем душе. Ник улыбнулся. Вряд ли ваша нанимательница настолько либеральна. Должен быть какой-нибудь способ это уладить, настаивала Лили. Я испортила ваши отношения, хотя в свое оправдание могу сказать, что мне она показалась не слишком добрым человеком. И, помирившись с ней, вы в будущем, возможно, пожалеете об этом, и вашим детям придется прижиматься к костлявому телу. Она поймала его взгляд. Вы смеетесь надо мной? Нет. Но способность приласкать ребенка не стоит на первом месте в моем списке женских достоинств. Ник небрежно бросил пиджак на спинку дивана, который был больше, чем ее кровать. Лили пребывала в неком трансе. Почему он так спокоен, когда подруга бросила его? Размышляла она. Почему вы не стали защищаться? Зачем? Вы могли бы объясниться, и она вас простила бы. Я никогда не объясняюсь. И, кстати, он пожал плечами. Вы и так все ей объяснили. Она мне не поверила. Если бы сказали вы, это прозвучало бы правдоподобнее. Ник стоял, загораживая проход. «Полагаю, вы сказали правду. Вы действительно уборщица?» «Конечно!» «В таком случае мне нечего было добавить. Будь Лили на его месте, она умерла бы от унижения». Но он оставался невозмутимым, хотя ему дали отставку при свидетелях. «Вы, кажется, не слишком расстроились», — заметила она. «С чего мне расстраиваться?» «Многие люди расстраиваются, когда их отношения разлаживаются». «Я к таковым не принадлежу». «Вам ни капельки не жаль?» «Я не знаком с такой мерой, как капельки, но мне ни капельки не жаль. Чтобы переживать, мне не должно быть все равно, а мне все равно. Потрясающе! Мысленно восхитилась Лили. Почему она не смогла сказать это профессору Ашурсу, когда тот выразил притворное сожаление по поводу того, что ранил ее чувства? «Извините», – пробормотала она, и, оставляя позади себя мокрую дорожку, прошмыгнула мимо Ника, открыла сумку и вытащила блокнот. «Что вы делаете?» «Записываю. Когда меня бросают, я теряюсь и не знаю, что сказать. Но в следующий раз обязательно использую ваши слова. Это лучше, чем лить слезы». Лили писала, вода капала на блокнот, чернила растекались. «И часто вас бросают?» «Довольно часто. Я влюбляюсь и разбиваю себе сердце. Это стало закономерностью, но я стараюсь изменить положение вещей». Лили уже жалела, что заговорила с ним на эту тему. Хотя она была довольно открытым человеком, все же существовала черта, за которую не стоило заходить. Это был ее секрет. «Сколько раз вы влюблялись?» Она раздраженно потрясла ручку, не желавшую писать на мокрой странице. «Три! Сколько? Невероятно! Готова спорить, что вам тоже не везло в любви?» «Я никогда не любил». «Вам просто не встретился человек, в которого вы могли бы влюбиться». «Я не верю в любовь». «Да?» Лили заинтересованно взглянула на них. «А во что вы верите?» «Деньги, влияние, власть». Ник пожал плечами. «Ощутимые достижимые цели. Разве можно измерить власть и влияние? Впрочем, вам, наверное, достаточно топнуть ногой, и все сразу начнет измеряться». «Вы будете удивлены». «Я уже удивлена. Боже, вы такой невозмутимый. Вот пример для подражания». Наконец Лили удалось заставить ручку писать. «Меняться никогда не поздно. Начиная с этого момента, я за достижимые цели. Кстати, какова ваша цель в отношениях?» «Оргазм». Ник медленно улыбнулся, и Лили почувствовала, что заливается краской. «Ясно, так мне и надо. Это отучит меня задавать дурацкие вопросы. А вы, похоже, способны эмоционально отстраняться, когда речь идет об отношениях. Я ставлю перед собой такую же задачу. Кстати, я намочила вам пол. Будьте осторожны, не поскользнитесь». Ник прислонился к стене и наблюдал за ней. Она его забавляла. «А вы способны эмоционально отстраняться?» «Вообще-то я еще не пробовала. Но в будущем мой радар предупредит меня, что я готова влюбиться не в того типа. И бац!» – Лили взмахнула кулачком. «Я превращусь в ледышку. Впредь мое сердце будет одето в броню». Она чуть смущенно улыбнулась. «Наверное, вы думаете, что я рехнулась. Но это первая ступень по изменению личности. Я бы хотела, чтобы это произошло, как операция под наркозом. Просыпаешься, и бам! Ты уже новый, недоступный для любви человек. Но раз это невозможно, постараюсь как-нибудь пережить процесс». Ухо Лили уловила вибрацию, она взглянула на его пиджак. Ник не пошевелился. «Это ваш телефон!» Он продолжал пристально смотреть на нее. И это смущало. «Да». «Вы не собираетесь ответить?» «Это, возможно, она звонит, чтобы попросить у вас прощения». «Уверен, что так оно и есть, поэтому не собираюсь отвечать». Лили посмотрела на него с восхищением. «Это подтверждение того, что мне надо стать похожей на вас. Если бы позвонили мне, я бы ответила. И если бы человек извинился передо мной, я простила бы его». «Вам действительно нужна помощь», — обронил Ник. «Как вас зовут?» «Лили». «Вы мне кого-то напоминаете. Мы с вами раньше не встречались?» «Последние пару месяцев я в качестве стажера 2 раза в неделю работала второй помощницей вашего личного ассистента. Я сломала копировальный аппарат и кофеварку». Темные брови приподнялись. «Мы сталкивались?» «Нет, я видела вас только однажды. Не считая тех случаев, когда я пряталась в туалете». «Прятались в туалете?» «Вы увольняли сотрудников одного за другим. Я не хотела попадаться вам на глаза». «Значит, — подытожил Ник, — вы работаете на меня 2 раза в неделю, а остальные 3 дня трудитесь уборщицей?» «Нет, обычно уборку я делаю по вечерам. Я работаю этим летом на раскопках в Аптере. Но там почти все закончено. Я добралась до перепутья в своей жизни и понятия не имею, в каком направлении двигаться». «На раскопках?» В нем пробудился интерес. «Вы археолог?» «Да, но эта работа не позволяет мне выплачивать приличный кредит за обучение, поэтому я подрабатываю». «Что вы знаете о минойской культуре?» Лили заморгала. «Возможно, больше, чем нужно 24-летней женщине». «Хорошо, отправляйтесь в ванную и обсушитесь, а я найду платье для вас. Сегодня мне предстоит открыть крыло музея, вы поедете со мной». «Я? Разве вам не с кем поехать?» «Было с кем», — невозмутимо произнес Ник. «Так как на вас частично лежит вина за то, что она ушла, вы ее замените». «Но...» — Лили облизала губы. «Мне надо убирать вашу виллу». Ник посмотрел на лужу в ванной. «К тому времени, когда мы вернемся, вода стечет по ступенькам в гостиную, так что все помоется само собой». Лили не сдержала нервный смешок. «Интересно, знает ли кто-нибудь из сотрудников Зервакиса о его чувстве юмора?» «Вы не собираетесь меня увольнять?» «Вам следует стать более уверенной в себе. Если вы знакомы с минойской культурой, то можете понадобиться. А я не увольняю людей, которые мне полезны». Ник отобрал у нее униформу, оставив Лили в мокром белье. «Что вы делаете?» — взвизгнула Лили, умирая от смущения, и потянулась за одеждой. «Перестаньте голосить», — спокойно сказал Ник, отходя. «Вряд ли я первый мужчина, который увидел вас полуобнаженной». «Обычно мужчины видят меня обнаженной», — уточнила Лили. «А когда пристально разглядывают, это действует на нервы. Особенно, если перед этим меня назвала толстушкой женщина, худая, как щепка». Лили умолкла, когда Ник повернулся и зашагал прочь. Она не знала, то ли испытывать облегчение, то ли оскорбиться. «Если хотите знать мой размер, Можете спросить. Ник достал телефон и позвонил. Ожидая, пока ему ответят, он снова прошелся взглядом по ее фигуре и улыбнулся медленной чувственной улыбкой. «Мне не нужно спрашивать, моя милая», — мягко проговорил он. «Я уже знаю твой размер».